Аминь. Я хочу сегодня с вами поделиться историей о Гедеоне. Это одна из самых известных библейских историй. И, сказать честно, одна из моих любимых. Но у нас не хватит времени всю историю прочитать. Мы прочтем какую-то часть ее. 6 глава книга Судей, Ветхий Завет. С 1 стиха я буду читать. «Сыны Израилевы стали опять делать злое перед очами Господа, и предал их Господь в руки мадианитян на 7 лет. Тяжела была рука мадианитян над Израилем, и сыны Израилевы сделали себе от мадианитян ущелья в горах, и в пещеры, и укрепления. И когда посеет Израиль, придут мадианитяне и амаликитяне, и жители Востока, и ходят у них, и стоят у них шатрами, и истребляют произведения земли до самой Газы, и не оставляют для пропитания Израилю ни овцы, ни вола, ни осла. Ибо они приходили со скотом своим и с шатрами своими, приходили в таком множестве, как саранча. Им и верблюдам их не было числа, и ходили по земле Израилю, чтобы опустошать ее. И весьма обнищал Израиль от мадианитян, и воззапили сыны Израилевы Господу. И когда воззапили сыны Израилевы Господу на мадианитян, послал Господь пророка к сынам Израилям и сказал: «Так говорит Господь Бог Израилев, я вывел вас из Египта, вывел вас из дома рабства, избавил вас от руки египтян и от всех угнетавших вас, прогнал их от вас и дал вам землю их, и сказал вам: я Господь Бог ваш, не чтите других богов, богов амарейских в земле, в которой вы живете, но вы не послушали голоса моего». И пришел ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу, потомку Евизерову. Сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле, чтобы скрыться от мадианитян. И явился ему ангел Господень и сказал ему: «Господь с тобой, муж сильный». Гедеон сказал ему: «Господин мой, если Господь с нами, то отчего постигло нас все это бедствие? И где все чудеса его, о которых рассказывали нам отцы наши, говоря, из Египта вывел нас Господь? Ныне оставил нас Господь и предал нас в руки мадианитян». Господь, посмотрев на него, сказал: «Иди с этой силой твоей и спаси Израиля от руки мадианитян. Я посылаю тебя». И Гедеон сказал ему: «Господи, как я спасу Израиля? Вот я и племя мое в колене Манасина, самое бедное, а я в доме отца моего самый младший». И сказал ему Господь: «Я буду с тобою, и ты поразишь мадианитян, как одного человека». Наша история начинается со слов: «И стали сыны Израиля делать опять злое перед очами Господа». И злое заключалось ни в чем ином, как в том, что они просто перестали поклоняться Господу. Они стали поклоняться каким-то другим богам, другим идолам. Напомню, что у евреев не должно было быть никаких богов, никаких идолов. Нельзя им было никакого изваяния делать. Их вера должна была быть внутри, в их сердце. И они должны были просто доверять Богу и жить по его заповедям, которые он им оставил. Но, взирая на окрестные народы, люди увлеклись их богами, их идолами. И они отошли от Господа. Они начали просто подражать всем остальным народам. И богословения стали покидать их жизнь. Они старались, они сеяли, написано здесь, трудились. Но приходили какие-нибудь там амаликитяне и все забирали у них. Не только урожай, но забирали и овец, и волов, и даже там транспорт забирали их, да, ослов. И вот такая картина. «И весьма обнищал Израиль». Абсолютно упадническое состояние народа. И к этому его привело беспечность. Беспечность. Они не заботились о своих отношениях с Богом. Взгляд с Бога они направили на что-то еще, на каких-то других людей. Как часто бывает, мы начинаем жить чужой жизнью вообще, жизнью людей, которые мы начинаем подражать, говоря: «О, у них так классно, я тоже так хочу». Забывая, что у Бога есть свой какой-то определенный план для нашей жизни, уникальный. Друзья, мы теряем богословение, когда мы просто смотрим не на Бога, а на других людей, начинаем сравнивать. А у него вот так. И мы начинаем стараться, чтобы было как у других. А наше богословение, которое Бог посылает нам, они остаются на том пути, который мы просто ушли с этого пути. Вот и все. Они остались. Бог приготовил их для нас. Но мы ушли в другую сторону. Вот, вот что с Израилем пришло. А в итоге их подражание закончилось тем, что они обнищали, они потеряли и свое, то, что у них и было. Вообще, любое хорошее в нашей жизни рано или поздно будет атаковано. Не нужно даже мудрствовать что-то здесь. Каждый человек взрослый это понимает. Если вы сажаете сад, да, и вы хотите, чтобы у вас там все выросло, там клубника, не знаю, вишня, там абрикосы и так далее, чтобы это все плодоносило и радовало вас, приносило вас, то будьте уверены, что найдется немало жуков и прочих паразитов, которые захотят полакомиться этим. Сад требует хорошей постоянной защиты. Израилю нужна была защита, но они отказались от нее, когда отвергли Господа, перестали его чтить. Поклонение их перешло от Бога к каким-то другим вообще идолам, каким-то богам счастья, благосостояния, удовольствия, развлечений. Десятины, которые были святыни Господа, шли на какие-то другие дела, и благословения их покидали. Здесь конкретно не написано, что они не приносили десятины, но, по-моему, это очевидно. В Малахии написано так, 3 глава Малахии, 10 глава. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища, и хотя в этом испытаете меня, говорит Господь Саваоф, не открою ли я для вас отверстий небесных, и не залью ли на вас благословений до избытка для вас, смотрите следующий стих, для вас я запрещу пожирающим истреблять у вас плоды земные». Вот они, эти паразиты, эти враги, которые метят на ваш участок, на ваш сад. Ну, под садом я имею в виду ту жизнь, и что вы там сажаете в своей жизни, да, то доброе, что вы пытаетесь вырастить. Бог говорит, я запрещу к вам приближаться даже, если вы будете чтить меня таким образом. И он говорит, и виноградная лоза на поле у вас не лишится плодов своих, говорит Господь Саваоф. Бог обещает защиту, если сердца народа его находятся на правильном пути. А почтение Господа приводит к особенной защите против тех, кто собирается позариться на вашу жизнь. И вот не в состоянии больше терпеть эти постоянные убытки, израильтяне начали вопить Господу. Это слово «вопить» буквально обозначает, что они начали звать сильным голосом Господа. Когда вы потеряли из виду ребенка своего, идете где-то, да, вы начинаете кричать изо всех сил его имя, чтобы найти его. И вот они начали кричать изо всех сил Господа, чтобы найти его, чтобы встретиться с ним, чтобы Господь опять был со своим народом. И Господь услышал, и Он послал им пророка, который просто напомнил им причины такого плачевного состояния. С первой стороны, вот когда мы с вами читали, пророк пришел, и он как бы не сказал ничего воодушевляющего, да? Но, по крайней мере, он сказал причину, почему случилось то, что случилось с ними. Они должны были одуматься в этот момент, должны были признать свою неправоту. Дальше мы с вами прочли вот этот разговор ангела Гедеона. И, если честно, для меня он немного комичный вообще такой. Я объясню, почему. Такое чувство, что вот что ангел говорит свое послание, а Гедеон его перебивает. И говорит что-то, на что ангел абсолютно не обращает никакого внимания. Вот посмотрите, я вам сейчас это покажу. С 12 стиха. Вот их разговор. Ангел говорит ему, Господь с тобой, муж сильный. Гедеон ему сказал, о, там, господин мой, если Господь с нами, так почему, да где Бог, там, та-та-та-та, тра-ля, Господь нас оставил, все. 14 стих. Иди с этой силой твоей, спаси Израиля от руки, мадианитян, я посылаю тебя. То есть, если вот это вот все убрать, 13 стих, там, да, вот все его объяснения, там, все, получилась бы довольно нормальная речь, да. Господь с тобой, муж сильный. «Иди с этой силой твоей, спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя», да? Дальше Гедеон опять говорит, «Да как я спасу, да я не смогу, да я там самый бедный, там у меня нет влияния, еще чего-то». Ангел ему говорит, «Я буду с тобой, ты поразишь мадианитян, как одного человека». То есть если всю речь взять, вот получится вполне нормальный монолог у ангела здесь. «Господь с тобой, муж сильный». «Иди с этой силой, спаси Израиля от руки мадианитян, я посылаю тебя, я буду с тобой, ты поразишь мадианитян, как одного человека». Но здесь получился все-таки не монолог, а диалог, потому что встревает Гедеон, и что он делает? Я думаю, что он делает то, что часто мы делаем. или вообще люди делают, когда начинают искать оправдание. Знаете, у некоторых людей, мне кажется, вот у них предвзятое отношение к Гедеону. Они его видят каким-то трусливым, таким вот нерешительным, таким вот мябли, еще что-то. И они говорят, вот смотрите, Господь взял его и сделал из него кого-то великого, какого-то сильного действительно мужа. Но когда ангел приходит и говорит ему, ты муж сильный, он что, он врет, что ли? Разве Бог может обмануть? Дело в том, что Гедеон действительно был сильный. Но на него напала тоска, уныние, апатия. Вдруг он перестал видеть свое истинное «я», кем он был вообще. И он начинает искать оправдание. Да я вот самый бедный, да я ничего не смогу, у меня нет влияния там и так далее, и Господа среди нас нет. Господь говорит, я с тобой сейчас. Он говорит, да нет, вот нету Господа, и ничего не смогу, а я чего я смогу, я самый младший в своей семье, вот отец вот может быть мой там, я-то что смогу. Это просто иллюзия. Люди живут в иллюзии, когда они ищут постоянно к себе оправдание, что они не смогут то или другое сделать. И в этой иллюзии пребывал Гедеон. Хорошая новость в том, что любой человек может вылезти из этих иллюзий. Послушайте, когда человек каждый раз ищет оправдание своему бездействию, говорит, что он не справится, он не сможет, то есть перед задачей, которая стала перед ним, нужно понять, человек живет в иллюзии, в обмане каком-то, что он не справится. Где он ищет оправдания сплошные своему бездействию? Он говорит Богу, представьте, он Богу говорит причины, почему у него ничего не получится. А они, эти причины ему не нужны Богу. Бог с самого начала пришел и сказал, ты сильный мужчина, у тебя все получится. Бог знал, что Гедеон на самом деле другой. На Божий взгляд он подходил для выполнения миссии. Давайте поговорим о врагах немножко. Разумеется, у каждого из нас наверняка есть какие-то внешние враги, внешние факторы, да, что-то, что извне к нам приходит, с чем нам приходится сталкиваться. Проблемы, которые мы не создавали. Назовем их амаликитяне или там мадианитяне, которые просто вот в нашу жизнь вторгаются, их никто не звал. Они приходят, вторгаются на нашу территорию, пытаются нас обокрасть, что-то забрать, что нам принадлежит. Ну помните, о чем я вам сказал? Все хорошее рано или поздно будет атаковано в нашей жизни. Ваш брак будет атакован. Наша церковь будет атакована. Ваш труд, ваше занятие, любимое, будет атаковано. Всегда найдется какой-нибудь паразит, который захочет поживиться плодами вашего труда. И бороться с внешними врагами придется, защищая, оберегая то, что вы уже построили, чего вы достигли, тот сад, который вы уже вырастили, и он начал плодоносить. Не нужно быть беспечным, как были израильтяне, которые не прикладывали сердце к тому, чтобы сохранить те благословения, которые Бог уже дал. Были беспечны, они раз, и вот пришли то одни, то другие, и все это разобрали. То, что им принадлежало, все это ушло кому-то другому. Знаете, что благословения могут тоже украсть из нашей жизни? Знаете, как дьявол назван? Кроме того, что он там убийца, там лжец и так далее. Он еще вором назван. Вором. Иисус сказал, это вор. Он приходит, чтобы украсть. Если быть беспечным и не заботиться о своем саде, его защите и охране, вор придет, и он украдет. Так что придется защищать. Защищать свой брак, защищать своих детей, свое дело, свое служение. Если не прикладывать никаких усилий, то это можно потерять. Но я хочу вам еще сказать, что есть и другой враг. Мне кажется, он даже опаснее, чем внешний враг. Этот враг сидит внутри нас. Посмотрите на Гедеона, что он говорил. Чудес нет, Бог не активен, мое племя самое бедное, я самый младший. Что я смогу? А ведь мы становимся теми, кем мы себя видим. Мы постепенно становимся теми, кем мы себя видим. Где он видел в себе слабого, никчемного уже, может быть, просто неудачника. И он начинал жить как неудачник. Он сидел в яме. Где мы его увидели здесь, да? Написано, что он в точиле был. То есть точила — это яма такая, где вот складывали туда виноград и начинали вот так вот его топтать. То есть точила. И там сливали потом виноградный сок, и тогда делали вино. И вот он в яме сидит, и что он там делает? Он выколачивает пшеницу. То, что должны были делать на холме, там, где ветерок. Потому что раньше так, ну, выколачивали пшеницу, просто вот ее били, там вот так вот веяли вот так вот вверх. И когда ветер все это вот шелуху вот это вот все убирал тогда. А он в яме сидит. Написано, что из-за страха он сидел в яме. Естественно, что если ты долго сидишь в яме и не видишь Божьего света, ты начинаешь привыкать к этому, к этой картинке. Моя судьба — сидеть в яме. А ведь в яме, оказывается, любой из нас, который перестает верить в то, что у него есть сила для преодоления препятствия, он должен был, Гедеон должен был увидеть в себе силу. Я не знаю, увидели вы это или нет, но Господь пришел, чтобы помочь ему это увидеть. Увидеть в себе, прежде всего, сильного мужа, который в состоянии справиться с задачей. И Гедеон также считал, что он один. Но на самом деле Бог был с ним. Просто эта пелена апатии не давала ему увидеть Бога вообще. И когда Господь сказал ему: ты муж сильный, Господь не соврал, он был сильным. Просто он перестал в это верить. Он перестал это замечать за собой. Чувства и эмоции, которые он переживал, они диктовали ему то, что он сказал. Он сказал: я ничего не могу. Я беден, у меня нет влияния. И все это служило оправданием к бездействию, в то время как враг продолжал похищать и все больше и больше благословений. Апатия — это серьезный враг, который поселяется у нас внутри, в нашем сердце, в наших мыслях. В книге пророка Агея мы видим, как при восстановлении храма в Иерусалиме после вавилонского пленения люди пришли также в полное отчаяние. Ну, давайте я вам прочту сейчас книгу Агея, то, что произошло с ними. Они пришли для того, чтобы воздвигнуть храм Господу и начать поклонение Богу. Их вели такие лидеры, как Зарававель, Иисус и Иерей, или пересвященник. И вот они пришли в Иерусалим, чтобы воздвигнуть храм разрушенный, но подверглись той же самой атаке, что и Гедеон. Хочу прочитать из книги Агеи, из 2 главы, с 1 стиха. «В 7 месяц, 24 день месяца, было слово Господне через Агея пророка: скажи теперь Зарававелю, сыну Салафиимому, правителю Иудеи, Иисусу, сыну Исидекову, великому Иерею, и остатку народа, который остался между вами и видел этот дом, то есть храм, в прежней его славе, и каким вы видите его теперь. Не есть ли он в глазах ваших как бы ничто? Но ободрись ныне, Зарававель, говорит Господь, ободрись, Иисус, сын Исидеков, великий Иерей. Ободрись весь народ земли, говорит Господь, и производите работы, ибо я с вами, говорит Господь Саваоф. Завет мой, который я заключил с вами при пришествии моем из Египта, и дух мой пребывает среди вас, не бойтесь. Ибо так, говорит Господь Саваоф, еще раз, и это будет скоро, я потрясу небо и землю, море и суши, потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполнит дом сей славой, говорит Господь Саваоф. Мое серебро и мое золото, говорит Господь Саваоф, славость. А ведь это они жалели, что у них не было столько золота и серебра, как у Соломона, который построил храм. А Бог говорит: мое золото, мое серебро, я захотел вам его дал, захотел забрал. Слава, дальше Бог говорит, слава этого последнего храма будет больше, нежели прежнего, говорит Господь Саваоф. И на этом месте я дам мир, говорит Господь Саваоф. Люди стали сравнивать величие храма Соломона до его разрушения с тем, что они пытались сделать. Еще отец Соломона, Давид, начал копить богатство для этого храма. Он накопил очень много. И он воодушевил много людей жертвовать золото, драгоценные камни и так далее на строительство храма. Но Бог ему не позволил построить. Он сказал: сын твой построит мне храм, то есть Соломон. И при Соломоне 12 колен Израиля, ну, говоря нашим языком, скидывались, да? приносили всякие золото и драгоценные камни, и серебро, и там драгоценный металл какие-то для того, чтобы построить этот храм. И принесли так много, написано, были такие груды. Мамаев курган был просто, я не знаю. Так что священники сказали, хватит, хватит, не приносите нам больше, больше уже не надо. И построили этот замечательный храм при Соломоне. Он был весь в золоте. Он сиял, как солнце просто. Там даже, Библия говорит, что даже гвозди были из золота. В времена Соломона богатства было так много в Иерусалиме, что серебро не считалось даже за деньги. Только золото. Все придворные, там весь двор Соломона, все они ели из золотых тарелок и пили из золотых кубков. Так сильно Бог благословил их. Но спустя годы, когда народ отошел от Бога и начал поклоняться идолам и ужасные вещи делать просто перед глазами Бога, Бог оставил свою защиту и передал их в руки сначала ассирийцев, потом вавилонян. Но Худоносор пришел, и он разрушил весь город, он разрушил весь храм и вытащил все золото оттуда и увез в себе Вавилон. 70 лет прошло, и царь Кир издает указ, который разрешает евреям вернуться и начать отстраивать заново этот храм. И воодушевленные очень этим указом, группа людей, где-то 50 тысяч человек, они возвращаются из Вавилона назад в Иерусалим, и они находят город в руинах, и храм в руинах. Они начинают строить, им мешают, они там пытаются, не знаю, там стройка останавливается на 16 лет. Потом приходит пророк Агей, воодушевляет их, говорит, хватит, хватит заботиться о себе, о своих домах и так далее. Начните заботиться о доме Господнем, Бог благословит вас. Они воодушевленные этим словом начинают опять строить. Но этого энтузиазма хватило ровно на месяц. Их остановило вот это то, о чем мы прочитали. Люди были, которые помнили прошлый храм. Наверняка они уже были престарелыми, там, я не знаю, сколько им было, там, по 80, 90, 100 лет. Если они помнят, что 70 лет назад было. Они начали сравнивать, они говорят, ребят, вы зря стараетесь. Вам никогда не достичь даже мизерной вообще доли той славы, которая была в этом храме. Бог говорит, вы смотрите на вашу стройку и говорите, это ничто. Чем мы занимаемся здесь? Это вообще не... Мы зря этим занимаемся. Нужно назад к домам своим. Мы хотя бы дома свои устроим. Что мы делаем здесь? Где то золото? Где серебро? У нас ничего из этого нету, что было у Соломона. Но Бог говорит о других вещах. Он говорит, послушайте, самое важное в храме – это не золото, серебро, а мое присутствие. В том храме была слава Господня, вот что. И я обещаю вам, если вы продолжите строить, я приду, и слава будет в этом храме даже больше, чем в храме Соломона. Потому что она будет не в золоте. Люди обращали внимание на золото, на то, как все было устроено в храме Соломона. А здесь, в этом храме, люди будут обращать внимание на мое присутствие. На славу Господа, которая будет здесь. Этим людям нужно было ободрение. Потому что они также были атакованы изнутри. Послушайте, до этого там написано, на них нападали, тоже какие-то там из Самарии приходили вооруженные отряды, пытались им палки в колеса вставлять, еще что-то. Они отражали эти атаки. Внешний враг. Да? Они смогли это сделать. А вот перед внутренним врагом они ничего не смогли сделать. Их дух упал. Просто их руки опустились. Они опять остановились и перестали строить. Им нужно было ободрение, и Господь его дал. Он ободрил их словами о том, что славой Божьей будет жить в этом храме. Когда дух людей был поднят, они с новыми силами взяли за работу, и они все сделали, то, что нужно было сделать. Вот Гедеон, он был подвержен не только атакам извне, от маликитян, но и изнутри. У него тоже была апатия и разочарование, которые сделали свое дело и загнали его в яму. Он сидел в этой яме, и он просто думал об одном и том же. Господь меня забыл. Господь меня оставил. Давайте я немножко попророчествую. Я убежден на 100%, что в вашей жизни были такие моменты, когда вы говорили, Господь больше не обращает на меня внимания. Потому что я помню, как он меня благословлял тогда, а сейчас я не вижу этого. И если вы вдруг не оказываетесь в такой ситуации, я вам пророчествую, вы окажетесь в ней. Потому что в жизни бывает всякое. Бывают моменты благосостояния. Бывают сильные нападки на нас, на нашу жизнь, на наши дела. Происходит столько всего, что мы просто в диву даемся, как такое могло произойти со мной. И мы молимся, и мы ждем, а ответа нету никакого, тишина. И вот в такие моменты начинают приходить мысли: Господь оставил меня, Он больше не слышит меня, Он перестал благословлять меня. И что тогда стараться, собственно говоря? Что стараться? Очень много христиан падают именно на этой ступени, с этой ступени, скажем так. Начинают пить, начинают блудить, начинают делать все то, что делают другие окрестные народы. Но люди же живут как-то, вроде бы счастливы они там. Что мне париться-то? Зачем мне все эти заповеди нужны? Зачем мне продолжать стараться что-то, если Господь меня оставил? Апатия, нежелание что-то делать для Бога, служить Ему, поститься, молиться, ждать терпеливо. Все, они улетучиваются. Но на самом деле это всего лишь очередной обман. Очередной обман. Я вам говорю как-то, что смирение и постоянство – это залог любого успеха. Смирение и постоянство. Мы часто сдаемся в каком-то шаге. Друзья, это серьезно. Мы сдаемся порой в каком-то шаге от перемен. Знаете еще, что, к чему я пришел? Что кризисы очень часто приходят в нашу жизнь перед большой переменой. Если кризис пришел вдруг в вашу жизнь, у нас есть выбор, как отреагировать на это. Все зависит от настроя внутреннего. Если вы будете верить, что за кризисом, знаете, за этой горой, по которой вам пришлось карабкаться, ждет вас там песчаный пляж и море, когда вы поймете, что за кризисом на самом деле кроется благословение, что Бог просто закаляет вас и испытывает вас, чтобы вы стали сильнее, потому что вас ждет успех определенный. Когда вы с таким настроем идете через кризис, вы выйдете победителем. А когда вы опускаете руки, говорите, когда вы не видите дальше, что вас ждет дальше, вы теряете веру в Бога, вы уже вдруг не верите, что дальше что-то хорошее будет вообще от Бога. Пелена на глаза, просто завеса апатии, лени, нежелания что-либо делать, стараться и так далее. Все, руки опускаются. Знаете, как Моисей, который стоял, смотрел на сражение, которое вел Израиль, там в долине в какой-то, написано, пока он поднимал руки, Израиль побеждал. Когда он опускал руки, Израиль проигрывал. Написано, что руки Моисея отяжелели, он уже устал стоять. Простите, ему было за 80 лет уже. Долго не постоишь так, вот так вот с руками. Им нашлись два человека, Аарон и Ор. И написано, что они посадили просто на камень Моисея и держали ему руки. И пока он держал руки, Израиль побеждал. Как важно не опускать руки, как важно иметь в жизни своих таких людей, как Аарон и Ор, которые понимают, что вам тяжело сейчас. Но вам нельзя ни в коем случае опускать руки. Они приходят и просто держат ваши руки. У вас есть в жизни такие люди? Обзаведитесь такими, если вдруг нет. Люди, которые могут держать ваши руки. Не осуждать вас за то, что вы что там, слабак, сил у тебя нет, больше руки опускаются. Нет, подойдут и будут просто смиренно держать ваши руки, зная, что это приведет вас к победе, и всем хорошо будет. Господь напомнил Гедеону о той внутренней силе, которая была в нем. Она просто спала, эта сила. Спала. Посмотрите, как разнятся слова Гедеона и ангела. Гедеон говорит: Господь оставил нас. Ангел говорит: Господь с тобою. У меня нет ничего, он говорит. Говорит, у тебя есть сила. Я ничего не могу. Говорит, я буду с тобою. Я не справлюсь. Он говорит, нет, ты поразишь их. Как важно говорить правду в жизнь унылого человека, говорить слова, которые смогут поднять его дух, высвободить в нем все самое лучшее, что уже есть, но находится под печатью какой-то уныния или апатии. Господь верил в Гедеона. Осталось только Гедеону поверить в Господа, поверить в то, что он ему говорит. Очень важно, чей голос мы слышим. Очень важно. Недавно поместил ВКонтакте там просто мысли какие-то. Смотрю, лайки начали появляться. Значит, торкнуло, да, коснулось кого-то. Звучит это так, я просто вот мысли записал. Приставьте сито к своему уху. Не слушайте все подряд, что слышите. Отсеивайте слова тех, кто не верит в ваш успех, кто сомневается в ваших возможностях и своим цинизмом разрушает вашу веру. Откройте свое ухо к наставлению, которое поможет высвободить вас в лучшее, раскрыть ваш потенциал, к слову веры, которое, подобно мехам, начнет раздувать огни в костре вашей мечты. Это то, что сделал ангел. Он пришел, он начал вот этими мехами раздувать. Он говорит, ты сильный, ты справишься, ты сможешь, я верю в тебя. Вот такие, такой голос нужно слышать в своей жизни. Я не знаю, что это. То ли мы больны, то ли что вообще. Мы часто слышим, то есть цепляем какой-то негатив, который на нас обрушивается. Может быть, это с детства, правда, идет. У нас культура такая несовершенная. В детстве запросто можно было услышать такое от родителей, у тебя ничего не получится, да ты там никем станешь или еще что-то. До сих пор в России можно услышать это, как взрослые говорят это своим детям. И похлеще еще говорят. Такими словечками оперируют вообще. И что ожидать, если в тебя не верят с самого начала, если на тебя уже все клеймо поставили, что ты неудачник, у тебя ничего не получится. Ты там не станешь никогда хорошей матерью, ты не умеешь это делать, не умеешь то делать, от тебя ничего толку не будет. Никогда не научишься готовить. Не думай себе детей заводить, говорят в некоторых семьях. Вместо того, чтобы воодушевить и просто сказать, абсолютно противоположное, что у тебя все получится, ты научишься, я помогу, если нужно будет. Ты станешь хорошим отцом, ты станешь хорошей матерью и так далее. Потому что всему можно научиться, если сильно захотеть. В Новом Завете мы читаем о человеке по имени Иосе, которого прозвали Варнавой. Варнава с арамейского обозначает «сын ободрения». Этот человек находил подход к тем, кто падал духом. Он мог говорить в жизнь людей слова, которые оживляли их и высвобождали в них самое лучшее. Читая «Деяния апостолов», мы с вами видим картину, как Марк, евангелист Марк, который написал Евангелие от Марка, он поехал в поездку миссионерскую вместе с апостолом Павлом и его дядей Варнавой. И с Павлом наверняка было тяжело. Я читаю про апостола Павла, это был просто вот энерджайзер такой, знаете, вот прям напропалую прет. Ну вот неважно, что там, его ждет побои, темница, еще что-то. Он просто, вот, знаете, ну не все такие люди, да? И Марк, вот он видно, что он другой человек был. И он надломился в какой-то момент. И он втихаря, простите мою интерпретацию, свалил с миссионерской поездки, просто тихо уехал к маме в Иерусалим, где ему было хорошо и тихо. Вот. А апостол Павел запомнил это. Да. Вот. И когда следующую поездку они делали, планировали следующую миссионерскую поездку, он отказался брать Марка с собой. Он сказал, что мне не нужен человек, который меня подвел. Вообще, ну, апостол Павел был жестким человеком и упертым достаточно человеком. Может быть, это помогало ему в служении, такая характеристика. И вот он встал на своем, и все, он говорит, мне не нужен человек, который меня подводит. И больше ему не могу доверять. Что если он опять к маме захочет посередине нашей поездки? Но Варнава сказал, мы должны дать ему второй шанс. Он никогда не справится, если мы не дадим ему второй шанс. Нельзя ставить просто на человеке крест, и все. И он стоял на своем, Варнава, а Павел на своем. Написано, что у них огорчение произошло, они разругались, два великих апостола, разругались и разошлись. И написано, Варнава взял с собой Марка и поехал в свою миссионерскую поездку, а Павел взял Силуана и поехал в свою миссионерскую поездку. Вы можете догадаться, что говорил Варнау в жизнь Марка? Я могу догадаться, потому что под конец своей жизни апостол Павел находится в тюрьме в Риме, и он пишет письмо Тимофею, своему сотруднику, он говорит, что когда придешь ко мне, возьми Марка с собой, потому что он мне поможет здесь в служении, он мне нужен здесь. Вдруг Марк уже был квалифицированным, да? Вдруг он уже подошел ему. Почему? Потому что в его жизни был Варнава, тот человек, который мог говорить в его сердце то, что могло изменить его, ободрить его, придать ему сил стать лучше. Марк не только пришел в Рим и помогал Павлу. Предание говорит, что он был мученически убит за веру в Иисуса. И он не пострашился, не побоялся принять смерть. Почему? Потому что я уверен, что в его жизни сыграла огромную роль его дядя Иосия, которого назвали сын ободрения Варнава, который умел говорить так, что это поднимало дух другого человека. Изменило его жизнь навсегда. Как важно воодушевлять друг друга. Вы знаете, что даже в Библии есть заповедь, чтобы мы воодушевляли друг друга, ободряли. Смотрите, 1 Фессалоникийцам 5 глава, 11 стих, написал апостол Павел, кстати. Он сказал, ободряйте друг друга и друг друга созидайте. Ободряйте друг друга. Знаете, какой-то человек сказал, что ободрение, он любил ободрять других людей, ему сказали, что знаешь, что твои ободрения, они действуют ровно там на один день или на неделю. Что нельзя долго жить на ободрении. Кого-нибудь ободрил, а потом же трудности приходят и так далее. Человек почесал затылок и сказал, ну да, это как утренний душ. Он взбадривает тебя, но ты должен его принимать каждый день, каждое утро. Ободрений не бывает слишком много. Оно должно быть постоянным. Постоянно. Мы можем ободрить кого-то, но это должно стать привычкой. Мы иногда ободряем кого-то и думаем, о, смотри, заработал, вот, вроде человеку лучше стало, а потом смотрим, человеку плохо. Не работает. Мы должны понять, что ему еще не хватает ободрения, еще раз нужно ободрить. И потом еще раз. А вообще, если это написано к церкви, да, послание к церкви написано, то это должно стать нашей культурой здесь вообще. Мы должны научиться постоянно ободрять друг друга. Говорить, как кто хорошо выглядит, как мы рады видеть друг друга, как хорошо что-то получилось сделать, там, может быть, там, в служении или в праздник, или еще что-то, я не знаю. Это должно стать нашей культурой. Иначе. Что произойдет? Вообще церковь очень известна, знаете, такой вещью, как, ну, кроме цинизма, там, это безразличие. Это вообще не только в церкви, конечно, но эта зараза лезет и в церковь, безразличие. Я читал там заметку одного повара, шеф-повара у какого-то герцога там, не знаю, Бекингемского, там, я не знаю, какого там, в Англии. Какой-то известный был лорд, то ли там герцог, не знаю, кто там. И у него был шеф-повар, который готовил. Это была очень престижная работа. Много платили, все, известность там. И он ушел оттуда. Он ушел с этой работы. И когда его спросили, ты почему с этой работы ушел? Неужели тебе не нравилось там работать? Вот что он ответил. Говорит, когда я готовил хорошо, герцог никогда не хвалил меня. Когда я готовил плохо, он никогда не ругал меня. Мне кажется, ему просто все равно. Человек не может жить очень долго, когда кому-то все равно на него, что бы он ни делал. Человек готов даже, чтобы его пожурили, чтобы его что-то, если он не прав, если он что-то сделал не так. Но обратите на меня хоть какое-то внимание. Поругайте меня, что ли. У детей это очень, да, распространено. Они часто вызывают наше внимание тем, что начинают что-то плохо делать или не так делать, чтобы, ну, хотя бы поругайте меня, обратите на меня внимание. И мы теряем своих детей, если мы не обращаем на них внимания и просто безразлично себя ведем. Мы должны хвалить их, и мы должны ругать их. Ободрение созидает. Когда человек получает ободрение, он начинает расти в собственных глазах. И зачастую это не хватает. Не хватает людям вырасти в собственных глазах. Хорошо, мы привыкаем к детям, мы говорим что-то детям, но мы все дети тоже. Выросшие, но дети. Мы тоже нуждаемся в каких-то словах добрых, чтобы нас заметили. Наш наряд, там, прическу, я не знаю, там, новое. Да? Дело, которое мы сделали, хорошо или плохо. Мужчины становятся очень циничными, когда женщина что-то сготовит, да, вкусно. Ну, я же привык уже есть там. Перестаем благодарить, перестаем обращать внимание на то, что кто-то старался. То есть так важно услышать, оказывается, простое слово. Спасибо, было вкусно, было супер там. Чмокнуть, все. Оказывается, таких вещей достаточно, чтобы весь день потом прошел хорошо, у человека было хорошее настроение. Я еще раз говорю, все хорошее в нашей жизни будет атаковано. Будут атаки, постоянные атаки извне, эти амаликитяне, паразиты. Все будут тянуться к нам, к нашим сеням, к нашей церкви, к нашей работе, вообще, чем бы мы ни занимались. Постоянно найдется кто-то, кто захочет обворовать нас, украсть радость, украсть мир, украсть благословение, благосостояние и так далее. Нужно быть начеку. Сегодня, я уверен, Дух Святой просто говорит к нам и показывает определенную стратегию, что нужно делать. Насколько сильно слово. Слово. Бог оперирует здесь не чем-то, а простым словом в жизни Гедеона. Вы знаете, что Гедеон победил, в конце концов, этих мадианитян. И он даже ничего не сделал. В смысле, он даже мечом там ему не пришлось махать. Он просто делал то, что Господь ему говорил делать, и все, и он одержал победу. Потому что получил слово, ободряющее слово от Бога. Ободрение созидает. Вы наверняка читали историю Давида и Голиафа, его бой, да, вот поединок двух воинов. Хотя Давида в то время сложно было назвать воином, ему было всего 15 лет. И Голиаф, который выходил, и 40 дней написано, он пугал воинство, которое стояло возле него, напротив него, воинство Израиля. Ни один человек не выходил на поединок, потому что тот амбал был 3 метра, там весь в амуниции и так далее, и все написано убегали от него. И вот пришел Давид, и он захотел с ним сразиться. Давайте посмотрим на реакцию Давида, вообще на его отношение перед боем. Это очень важно. Первый Царств, 17 глава, с 32 стиха, я вам зачитаю, можете не открывать, просто послушайте. Разговор Давида и Саула, царя Израиля. «Сказал ему Давид, пусть никто не падает духом из-за него, то есть из-за Голиафа, раб твой, он о себе говорит, пойдет и сразится с этим филистимлянином. И сказал Саул Давиду, не можешь ты идти против этого филистимлянина, чтобы сразиться с ним, ибо ты еще юноша, а он воин от юности своей. И сказал Давид Саулу, раб твой, пас овец у отца своего, и когда бывало приходил лев или медведь, уносил овцу из стада, то я гнался за ним, нападал на него, отнимал из пасти его. Если он бросался на меня, то я брал его за космы, поражал его, умершлял его, и льва, и медведя убивал, раб твой. И с этим филистимлянином необрезанным будет то же самое, что и с ними, потому что так он поносит воинство Бога живого. И сказал Давид, Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина. Как важно иметь вот это сито на ухе, не слушать все, что слышите, что все, что вам говорят. Посмотрите, что Саул сказал Давиду. Ты не справишься. Ты не сможешь. Он воин от юности своей, а ты только-только вот познаешь жизнь вообще юноша ты. Ты не справишься. Неудивительно, что в армии Саула никто не пошел сражаться с Голиафом. Потому что лидер вообще не верил в силу людей. Для него никто не смог справиться. Но Давид, посмотрите, очень, очень богатая мысль из Библии. Давид уже видел себя победителем до сражения. Он говорит, я смогу. Я раньше мог, и я сейчас смогу, потому что я не один. Господь был со мной раньше. И я не вижу причин сомневаться, что он куда-то делся, Господь, сейчас. Он также будет со мной. Продолжение истории вы знаете, что произошло. Он завалил этого Голиафа обычным камнем. Или камнем. Как важно видеть себя в истинном свете. Видеть в себе победителя еще до начала сражения. Человек, который идет на войну, не может быть в апатии. Не может быть в унылом духе, потому что он, это все, он уже проиграл. Друзья, люди, которые идут в атаку, они должны быть убеждены, что они победят. Вера движет ими. Без веры невозможно идти в штыковую. Если твое сердце упало, если у тебя руки опустили, все, можно сдаваться, тыкать в меня. своим кинжалом. То же самое происходит и с нами. Мы порой опускаем руки еще до начала сражения. Мы говорим: о, я не справлюсь. Нас просят заняться кем-то служением. О, я не справлюсь. Новая работа. О, я не смогу, у меня не получится и так далее. Послушайте, все у вас получится. Господь с вами. Господь пребывает с вами. Почему это у других получается, у вас вдруг не получится? Наоборот, нужно видеть в себе победителя, что я с этой работой справлюсь. Меня попросили заняться служением. Я справлюсь с этим служением. Брак. Да, что-то новое для меня брак. Я никогда не был в браке. Но я справлюсь. Дети. У меня никогда не было детей. Но я справлюсь. Как важно видеть в себе победителя. Мы все находимся под давлением. Давление внешнее, давление изнутри исходит. И иногда мы не можем повлиять на внешнее давление, но мы можем влиять на то, что у нас происходит внутри. Важно ограждать свою жизнь изнутри. И не слушайте, пожалуйста, тех, кто не верит в ваши силы и ваши способности, кто уже вас записал в проигравших. Не слушайте их. Господь зажег огонь в сердце Гедеона простым словом, что у него все получится. Он поразит этих негодных мадианитян, и будет победа. Если хотите, дочитайте дальше. Начните с 6 главы книги «Судей» читать и посмотрите, чем все закончится. Интересная история, там много интересных деталей, на которые у меня сейчас нет времени даже все говорить и объяснять. Но Библия нас учит о простом законе сеяния и жатвы. Звучит он очень просто. Что посеет человек, то и пожнет. И у этого закона есть несколько граней. Этот закон может быть позитивным. То есть, если вы сеете что-то доброе, вы пожинаете доброе. Много людей так живут по этому принципу. Они делают добро, потому что знают, что это вернется им. Да? Этот закон также имеет негативную грань, что если вы будете делать плохое, если недоброе зерно будете сеять, это вернется вам. Библия говорит: не обманывайте самих себя. Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет. Не нужно себя обманывать, если мы делаем зло, если говорим злые слова людям, проклятиями сыпем и так далее. Не нужно ожидать, что в ответ благословения придут. Естественно, мы пожинаем то, что мы сеем. Еще один закон касательно этого закона, скажем так, или грани этого закона. Мы всегда пожинаем больше, чем мы сеем. Разве нет? Если вы сеете одно зерно, там пшеничное, допустим, то у вас входит в колос, в котором там 7 или 10, или там 20, я уж не знаю, сколько там зерен. Да? Одно зерно, урожай всегда больше, чем мы сеем. Или вы там посеяли там какое-нибудь зерно, какое-нибудь дерево, оно выросло, и куча плодов. Всегда плода будет больше. Или хорошего, или плохого. Уж нам выбирать, что мы будем сеять. И последнее касательно этого закона сеяния и жатвы. Можно не сеять. Можно не сеять. Тогда ничего не будет. То есть если мы не сеем ничего, то ничего и не будет. Некоторые люди не сеют и ожидают урожая. Ожидают, не знаю, перемен. Но они ничего не делают. Они не сеют ничего, ни доброго, ни худого, ничего не сеют. Они просто сидят и ждут у моря погоды. И Библия называет это беспечностью и ленью. В мире, это вообще среди там жестких людей, это называется глупостью. Делать одно и то же и ожидать другого результата. Это люди называют глупостью. Нужно меняться. Сегодня я хочу просто воодушевить вас, брать пример с Господа. Говорить друг другу то, что, может быть, даже скрыто от нас самих. За пеленой какой-то апатии или разочарования, неуверенности в себе. Иисус сравнивает слово с зерном. Давайте сеять добрые семена и говорить друг другу то, что созидает, то, что поднимает дух и придает уверенности, потому что так делает Господь. Он для нас пример в этом. И пусть Он останется этим примером.